Часть третья. «Ма, привет. Я приехала». «Ура, Сашкин, ты с вокзала?» «Нет». «А откуда?» Сашка засмеялась. «Я возле подъезда из автомата звоню». «Шутишь?» «Серьезно. Поднимусь через минуту». «Ну ты даешь». Когда открылись двери лифта, мама уже стояла на лестничной площадке, веселая, свежая, в летнем халатике. «Ну ты даешь, как снег на голову, террористка!» И мама обняла Сашку впервые за полгода. Сашка зажмурилась. За спиной закрылись двери лифта и снова открылись, наскочив на ручку упавшего чемодана. И снова закрылись. Сашка с мамой постояли еще, не разжимая рук. Потом Сашка нехотя обернулась и подняла чемодан. Двери лифта захлопнулись с раздраженным лязгом. «Слушай», — сказала мама, жадно ее разглядывая, — «а выглядишь-то замечательно, совсем взрослая». Они вошли в квартиру. Мама потащила Сашку на кухню, усадила за стол и села рядом, не выпуская ее руки. Вился пар над кастрюлей, подпрыгивали в кипятке вареные яйца. Мама заглядывала Сашке в глаза, улыбалась и качала головой. «Совсем большая, совсем взрослая». «Какой же ты молодец, что приехала! Какой ты молодец! А мобилкой не пользуешься?» «Дороговато все-таки», — Сашка старательно улыбнулась. «Пусть будет на крайний случай». «Я тебе звонила пару раз, не было связи». «Да, это бывает в торпе», — Сашка улыбнулась шире. «А малой спит?» «Только задрых перед твоим звонком. Вчера ходили в поликлинику, наговорили нам комплиментов». Мама улыбалась. «Прямо непривычно. Они всех запугивают, по врачам гоняют. А тут и вес у нас идеальный, и развитие, и улыбаемся всем. Они в этом возрасте чужих боятся, бывает. А Валька, как солнышко, видит человека и сразу приветствует его. Спит, как сурок, ест, как хомяк. А красавец какой стал, ты посмотришь». Она наконец-то вспомнила о кастрюле, сняла с огня вареные яйца, водрузила под струю холодной воды. «А Валентин работает. У него сейчас много работы. Зато и денежка есть. Ты себе не представляешь, как сейчас все дорого. Сашка, у тебя появился мальчик?» «Почему ты решила?» Мама уселась напротив, коснулась Сашкиной ладони. «Мне так кажется. Ты изменилась. Мы просто давно не виделись». «Расскажи», — попросила мама. «Пока малой спит. Есть время. Расскажи, как ты там? С кем дружишь? За тобой, наверное, табунами парни ходят. Ты у нас девушка видная». «Я учусь с утра до ночи. Не больно-то походишь табунами». «А все-таки, кто-то ведь тебе нравится? Что там за ребята в этой торпе, я даже не могу себе представить. Приличные?» «Приличные, хорошие. Разные, как везде. Ты так говоришь, будто торпа — это дыра какая-то». «Не дыра», — мама погладила ее руку. «Я влюбилась на втором курсе, помню, платонически. Не могла о нем не думать каждую минуту. Как болезнь. Накатила, и потом так же быстро ушла. Но теперь другие нравы, да?» «В данный момент у меня нет никакой личной жизни», — честно призналась Сашка. «Учебные нагрузки, знаешь ли». Мама недоверчиво покачала головой. «Труженица ты моя. Вот и второй курс закончился. На отлично. На отлично. Сашка, давай-ка забирай оттуда документы. После второго курса самое время. В нашем универе тебя возьмут за милую душу, я узнавала». «Ма», — Сашка высвободила руку. Мама упрямо покачала головой. «Саш, давай оставим все в прошлом. Ты пережила... Ты не приняла Валентина. То есть из вежливости приняла, но в душе... Тогда ты была еще девочкой, подростком. Теперь ты взрослая, я же вижу. И мы можем все это недоговоренное сказать вслух. Ты видишь, мы счастливы. Нам не хватает только тебя, Саш. Потому что ты тоже наша дочь, ты часть нашей семьи, тебя ничто и никто не сможет заменить. Возвращайся домой, пожалуйста». У Сашки пересохло во рту. Мама смотрела на нее через стол и улыбалась. «Я же вернулась», — пробормотала Сашка. «Я... Ты права, теперь я по-настоящему вернулась». Мама поднялась, чуть не опрокинув табуретку, и обняла Сашку. Прижалась лицом к ее плечу. «Твоя комната, она по-прежнему твоя. Располагайся, развешивай вещи. Нам с Валей удобно в спальне и к малому недалеко вставать. Но он сейчас спит по ночам. Он такое солнышко, спокойный, веселый. Ты увидишь, Люди вчетвером, бывало, жили в коммуналках, в крохотных комнатах, а у нас все-таки отдельная квартира. Завтра пойдем в универ, или ты сама пойдешь. А потом надо будет съездить в торпу за документами и вещи забрать. Ты ведь какие-то вещи там оставила?» «Ага», — сказала Сашка, — «это мы потом решим». «Не надо затягивать. Ой, раковина забилась. Я хочу сделать зеленый борщ, он почти готов. Только щавель бросить хочешь? Он так здорово меняет цвет в кипятке. Или ты сначала пойдешь в душ? Разберешь вещи? Ночь в поезде, ты устала. Поспишь там, у себя?» «Я лучше тебе помогу», — сказала Сашка. «Давай нарежу щавель». Ночь накануне она провела в счастливом полусне. Лежа на мягкой полке купейного вагона, слушала перестук колес и потихоньку исподволь присваивала себе поезд. Голова ее была тепловоз. Вдоль живота упруго вертелись колеса, звонкие и уверенные. Рельсы на ощупь оказались гладкими и прохладными, как мрамор. Под утро на них выпала роса. Сашка чувствовала, как разлетаются крохотные частицы, испаряются и снова конденсируются, как расступается туман перед лицом, как несется ветер за спиной, виляя, будто собачий хвост. Зеленые семафоры всходили над горизонтом, как звезды. Она закончила второй курс и отработала так называемую практику. Почти месяц на ремонте общежития. Ей нравилось управляться с валиком для покраски, с пульверизатором для побелки. Ей нравилось ходить в перепачканной краской и мелом рабочей одежде. Ей нравилось возвращаться из разоренной общаги к себе, принимать душ и ложиться с книжкой на кровать. Она перечитала за этот месяц несколько десятков книг, читала со страшной скоростью все подряд — классику, мемуары, путевые заметки, женские романы и детективы. Фонд районной библиотеки города Торпы был изучен и просеян чуть ли не сквозь сито. Текстовый модуль, понятийный активатор, задачники — все книги по специальности были изъяты Портновым и Стерхом до последнего экземпляра. Сашка читала, пока можно было различать буквы, потом заваривала чай и, не зажигая лампу, садилась на подоконнике. Небо угасало, как экран, зажигались фонари, и у Сашки затруднялось дыхание. Она ждала, глядя на соседние крыши. Редкие прохожие поглядывали на нее с недоумением. Очень часто ожидание оказывалось тщетным. В полвторого ночи, унылая и разочарованная, Сашка слезала с подоконника и ложилась в постель, и долго лежала, прислушиваясь к ночным шорохам, пока не проваливалась в сон. Но время от времени, два или три раза в неделю, звезды над торпой на секунду закрывала огромная тень, и темная фигура усаживалась на крыше напротив. Это бывало на границе вечера и ночи, когда небо на западе еще светлело, но на улицах уже стояла плотная темнота. Тогда Сашка, задыхаясь от радости, прыгала с подоконника на улицу и разворачивала крылья, иногда над самой мостовой. «Сашенька, вы можете ехать, конечно, но вам самой будет трудно и дико. Лучше всего взять 3 дня, сразу это оговорить с домашними. Так делают многие студенты. Пару дней дома, остальное время с друзьями в походе. Не сидеть же вам в 4 стенах. Осторожно, не топчитесь там по шиферу, он битый». Летом над городом бывало душно даже ночами. От земли шел пар. Над черепичными крышами, сохранившими жар полуденного солнца, мягко дрожал воздух. Во время коротких передышек Сашка растягивалась на черепице, вбирая ее тепло, глядя на звезды, безумно улыбаясь. Во время ночных полетов Стерх не столько учил ее, сколько, она понимала, позволял реализовываться. Надзирал и одергивал очень тактично. Она сорвалась только один раз, поднявшись особенно высоко над торпой и своими глазами увидев, что город представляет собой фразу, длинное, сложно подчиненное предложение, и запятую легко можно переставить. Прижав правое крыло к боку, раскинув левое, стиснув зубы от неожиданной боли в полых костях, Сашка завертелась волчком. Огни торпа размазались, слившись в концентрические круги, потом огни померкли. Сашка провалилась в мир со многими измерениями, холодной и сухой, как сброшенная змеиная кожа. Чужая воля выдернула ее из темноты. Она увидела снова землю под собой, совсем близкая, и раскинула крылья уже над самой мостовой. Стерх даже не ругал ее. «Занесло, завалило. Ничего страшного, ничего. Но видите, как правильно, что я был рядом». Она успокоилась поразительно быстро. Чувствуя себя словом, она забывала, что такое страх, и даже вид проклятого розового телефона не вызывал в ней привычного отчаяния. Стерх настаивал на том, чтобы домой она возвращалась всегда пешком и всегда через дверь, как приличная девушка. «Не будете же вы лезть в окно снаружи, как кот в скворечник? Это неэстетично, согласитесь». Сашка горячо благодарила его за каждую ночную прогулку. Она не знала, как пережить это лето без полетов над крышами торпы. Лежа в поезде по дороге домой, Сашка в мельчайших подробностях вспоминала черепицу и водосточные трубы, воробьиные гнезда и флюгера старого города, вспоминала мальчишку, однажды увидевшего ее из окна. Он читал книжку про малыша и Карлсона. Сашка засмеялась и помахала ему рукой. Поезд несся через леса. Сашка мечтала о том, как вернется в торпу. «Слышишь? Проснулся!» Из комнаты доносилось негромкое, неуверенное огуканье. Мама, на ходу вытирая руки, поспешила в комнату. В дверях улыбнулась с видом заговорщицы. «Ты его не узнаешь!» Сашка сидела за столом, водила кончиком ножа по деревянной разделочной доске. Не кстати вспомнилось, как здесь, вот на этом самом столе, безжизненно лежал ребенок, а Сашка, прижимая к уху телефонную трубку, принимала и впитывала тишину, исторгала из себя фрагменты чужой информации. Хорошо, что тогда у нее не было розового телефона. Впрочем, ей и так хватило неприятностей. Так получилось, что, приезжая на каникулы домой, Сашка все время чего-то боялась. Оказаться сумасшедшей, убить человека, превратиться в чудовище у всех на глазах. Сейчас, когда эти страхи остались вроде бы позади, Сашка боялась той минуты, когда придется сказать маме про обратный билет. Он лежит в кармане сумки. Послезавтра вечер. «Идем, Валечка, идем, солнышко, сестричка приехала, Саша приехала, Сашенька, идем, поздороваемся». Мама вошла на кухню, улыбаясь, неся на руках темноволосого, темноглазого, круглолицего мальчика со смысленным, хотя и сонным взглядом. Сашка отложила нож и встала. Как он вырос! Из червячка превратился в человеческое существо, ребенка. Он был похож на маму и на Сашку. Волосы, губы, лоб. В нем было что-то от Валентина. Сидя у мамы на руках, он смотрел на Сашку с веселым недоверием, будто спрашивая, а кто у нас тут? «Саша, сестричка, Саш приехала. Вот наш Валечка встретил Сашу». «Привет», — сказала Сашка. Младенец недоверчиво уставился на нее и вдруг улыбнулся. Сашка поняла, почему мама называет его «солнышко». Круглое лицо сделалось еще круглее, полукруглыми бликами легли ямочки на щеках. Брат смотрел с искренней радостью, как будто давно ждал Сашку, как будто любил ее. «Откроем шампанское?» — Валентин весело потирал руки. «В честь Сашкиного возвращения». Мама только что уложила ребенка. Тот уснул безропотно и крепко. Сашка успела только заметить, что колыбельная у мамы теперь другая. Не та, что полгода назад, не та, с которой укладывали Сашку. Какая-то новая песня. Прошел день Сашкиного пребывания дома. Один из трех дней. Осталось два, но ни мама, ни Валентин, ни даже маленький Валечка об этом еще не знали. «Сашкин, за тебя, доченька, будь здорова, и пусть все у тебя получается. Ты так говоришь, как будто у меня день рождения. Мы ведь твой день рождения с тобой не праздновали. Расскажи, как было». «Обыкновенно я купила торт шоколадный, вот вроде этого. Принесла в группу, мы его съели с ребятами. Выпили чай». «Что, вина не было?» — недоверчиво спросил Валентин. «Нет, нам не разрешают пить алкоголь», — Сашка сказала и тут же прикусила язык. Валентин многозначительно переглянулся с мамой. «А что в этом такого? Сейчас обычная практика во многих вузах», — соврала Сашка. «У нас в общаге пили до белой горячки», — сказал Валентин. «Вот видите, разве это нормально?» Валентин опять покосился на маму, но та не ответила. Смотрела на Сашку, подперев щеку кулаком. «С тех пор, как я живу на квартире, — сказала Сашка, чтобы оборвать неловкую паузу, — у меня вообще все здорово. Высыпаюсь. Там такая красивая мансарда, цветы в ящике, даже маленький камин есть, не декоративный, а рабочий, и зимой я его буду топить». Она прикусила язык, на этот раз очень чувствительно. «Когда это зимой? — спросила мама. — Ты ведь на зиму там не останешься, ты переведешься из торпы». «Ну да», — быстро сказала Сашка. «То есть это ведь еще обсуждается, так? Меня могут не зачислить здесь или еще что-то?» «Я думал, это решено», — сказал Валентин. «Да, но всегда бывают случайности. Мало ли что может произойти». Сашка в замешательстве раздавила ложечкой кусок торта на блюдце. «Вдруг какой-то шишке как раз захочется перевести на третий курс своего родственника. Например. А мне не останется места. Это ведь не так легко все происходит». Мама молчала. «Ты не хочешь уезжать из торпы?» — кратчево спросил Валентин. «Ну...» — Сашка судорожно проглотила кусочек торта. «Не время, не время для этого разговора. Так хотелось посидеть спокойно и не думать о грустном. Так хотелось оттянуть объяснение на потом. Но вообще-то мне в торпе лучше. Отношения сложились с ребятами, с преподавателями, неформальные. Повышенная стипендия. Я уж молчу про квартиру. В общем, там я звезда, а здесь буду собачий хвост». Мама молчала. Сашка не решалась поднять глаза. «Ты не преувеличиваешь?» — спросил Валентин. «Нет». Сашка провела пальцем по краю чашки. «Я, конечно, скучаю, хочется жить с вами. Но я привыкла за 2 года. А учеба есть учеба. Мне уже 19 лет. Жалко все начинать сначала». «У тебя там мальчик?» — Валентин ободряюще улыбнулся. Сашка заколебалась. Представлялся удобный случай соврать. «Любовь — это то, во что они поверят. Ну, как вам сказать?» «В общем-то, да». «А как ты говорила, называется твоя специальность?» Валентин искоса взглянул на маму. «Преподаватель философии». Эту ложь Сашка придумала заранее. «И теории культуры. В колледжах. В средних специальных заведениях». «Разве ты этого хотела?» «А что? Нормальная специальность. А еще, может, меня ставят в аспирантуре». Сашка старалась теперь говорить небрежно и вместе с тем уверенно. На кухне сделалось тихо. Так тихо, что сделался слышен шорох пузырьков, поднимающихся в бокалах с недопитым шампанским. «Понятно», — глухо сказала мама. «Спокойной ночи, я ложусь». Она встала и вышла из комнаты. Сашка сидела, глядя на недоеденный торт. Она открыла глаза. Мама стояла в дверях ее комнаты неподвижно и молча. «Мама, я тебя разбудила?» «Нет», — сказала Сашка автоматически. «Что случилось?» Мама сделала шаг и еще один короткий, как будто не решаясь подойти. «Ничего не случилось. Я вставала. Не хотела тебя будить. Спи». Она повернулась, чтобы уйти, снова остановилась в дверях. «Мне тут приснилось. Помнишь, как мы катались на лодке?» «На какой лодке?» Сашка приподнялась на локте. «На лодке по озеру, не помнишь? Были такие весла, ярко-желтые, пластмассовые». «Нет». «Который час?» «Половина первого. Ты и не можешь помнить, тебе было 3 года. Все, все, все. Спи, я ухожу». И она вышла, прикрыв дверь. Сашка перевернулась на спину. На лодке. Она прекрасно помнила себя в 3 года. Помнила шкафчики в детском саду. Помнила карусель в парке. Лодки не было. Наверное, маме в самом деле приснилось. В половине 3 ночи, так и не уснув, Сашка на цыпочках прокралась на балкон. Пробралась между полотнищами подсыхающих покрывал и пеленок, остановилась на свежем ветру, перегнувшись через перила, наклонилась вниз. Ей осталось 2 дня дома, но мама еще об этом не знала. Сашке очень хотелось войти к ней в комнату, обнять маму и заплакать. Так захотелось, что она даже сделала шаг, а потом остановилась. Посмотрела вниз, легко перемахнула через перила балкона и села, свесив ноги вниз. Розовый телефон остался в комнате на ковре рядом с кроватью, и Сашка знала, что не спрыгнет, не полетит, не поднимется над городом, хотя вечер теплый, от земли поднимаются восходящие потоки, и там, наверху, воздух куда чище и свежее, чем здесь, на балконе. Ей было жалко маму. По большому счету плевать на Валентина, да и вряд ли он так уж расстроился Сашкиному решению, а маму было так жаль, что Сашка не могла дышать. Болели ребра. Она прикрыла глаза. Нет, не полетит, не соблазнится. Но разве ей запрещено отпустить в полет свою маленькую проекцию? Отражение Сашки Самохиной в зеркале августовской ночи. Она не успела решить, запретно ли ее действие. Все случилось само собой. Она сидела, вцепившись в перила балкона, и она поднималась все выше над ивами. Улица тянулась желтой линейкой, фонари горели через один, окнами распахивались рекламные щиты, ярко, даже резко освещенные. Сашкина тень легла в дрейф, медленно выписывая в небе круг за кругом. «Я сижу на балконе и не летаю, ничего не изъявляю и не читаю запретных книг, не пробую лишних треков, я ничего не нарушаю». Внизу темным пятном лежал парк. От него поднимался запах травы и свежести. Сашка чуяла его раздувающимися ноздрями. Притормозила, желая подольше оставаться в этом потоке. Вонь разогретого асфальта и застоявшихся выхлопных газов душила ее, привыкшую к чистому воздуху торпы. Август, море звезд, тусклый, припорошенный пылью город внизу, одна из многочисленных теней вечного города, который умирает и возрождается каждую секунду. Сашкина тень кружила и кружила, а сама она сидела на балконе, будто загипнотизированная светом далеких огней. Она — слово. Она — глагол в повелительном наклонении. Еще нет. Еще человек. Но почему она тогда летает? Улыбка маленького Валечки. Он тоже слово. Мама говорит ласково «солнышко». А кто-то говорит «дурак, сволочь». Бестолочь. И будет так. А кто-то говорит «вставай», уже полвосьмого. А кто-то говорит «уйди». Бывают слова полова, мусор, и они превращаются в ничто, едва прозвучав. Другие отбрасывают тени, уродливые и жалкие, а иногда прекрасные и могучие, способные спасти погибающего. Но только некоторые из этих слов становятся людьми и тоже говорят слова. И у каждого в мире есть шанс встретить того, кого он сам когда-то произнес вслух. Начинался рассвет. Сашка сидела на перилах балкона, как попугай на жердочке, и смотрела прямо перед собой неподвижными глазами. «Когда ты думаешь быть в торпе?» «У меня завтра вечером поезд». Ответ вырвался с подозрительной легкостью. Кажется, Сашкина тень все еще парила над городом и парком, в то время как сама она сидела на кухне, намазывая маслом ломоть белого хлеба. «Как? Завтра вечером?» У мамы было именно такое лицо, какое Сашка боялась увидеть вчера. «И ты заранее взяла билеты на завтра?» Сашка втирала масло в гладкий пшеничный срез, выравнивала и снова втирала. «У меня дополнительные занятия, летом тоже, даже на каникулах». «Ты врешь», — резко сказала мама. Сашка подняла удивленные глаза. «Не вру. Понимаю, это звучит странно, но это правда». «Или часть правды», — добавила она про себя. Мама задумалась, будто что-то про себя просчитывая. «Когда поешь, сходи, пожалуйста, за молоком». «Ага», — Сашка, едва скрывая облегчение, вернула на блюдце измученный бутерброд. «Сейчас». Когда она вернулась, брат уже не спал. Лежал на спине, внимательно рассматривая карусельных лошадок, плывущих по воздуху над кроваткой. Мама уже убрала на кухне и теперь водила утюгом по гладильной доске. Над голубой детской рубашечкой поднимался пар. «Я поеду с тобой». «Что?» — Сашка чуть не выронила сумку с покупками. «Я поеду с тобой. Валя пару дней посидит с малым». «Сейчас время отпусков, в институте никого нет». «А с кем ты собираешься дополнительно заниматься?» «С преподавателем». «Ма, погоди, ты будешь проверять, где я живу, с кем общаюсь, как себя веду?» «Я хочу своими глазами увидеть, кто тебя учит и что там происходит». «Обыкновенный учебный процесс?» Мама покачала головой. «Нет, ты что-то скрываешь». Утюг свирепо, как танк, давил рубашку на гладильной доске. Мама водила и водила по одному и тому же давно выглаженному месту. «Сперва я не хотела унижать тебя опекой. Начало самостоятельной жизни, друзья, подруги, мальчики. Потом мне стало признаться не до того. Потом, Сашка, тебя запугали так, что ты боишься признаться?» «В чем я должна признаваться?» «Секта? Молитесь вы там кому-то или нет?» «Да ничего подобного». «Я еду в Торпу», — железным голосом сказала мама. «Я еду, и если понадобится, я всех поставлю на уши, милицию, прокуратуру, я разберусь, и они не отвертятся, если что не так». Полтора года назад в ответ на такие слова Сашка зарыдала бы и бросилась маме на шею, и просила бы, умоляла приехать в Торпу, выручить, спасти, и поверила бы, искренне поверила, что ее разъяренная мама имеет власть даже над Фаритом Коженниковым. «Поздновато». «Что?» «Мама, я ничего не хочу менять, и я не допущу, чтобы ты вмешивалась». «Как?» Мама выпустила утюг. Он остался стоять на гладильной доске. Из-под железной подошвы с шипением валил пар, придавая утюгу сходство с паровозом. «Значит, там действительно секта?» «Нет, я не хочу ничего менять». «Ты обещала вернуться». «Я не обещала». «Что они с тобой сделали?» «Ничего». «Я напишу заявление в милицию сегодня же». «О чем? Я совершеннолетняя». «Тебя отравили? Загипнотизировали? Круговая порука?» «Мама, это длилось 2 года. Ты ничего не замечала?» Мама отступила. Только что она готова была наступать, сражаться, отстаивать. Теперь ее будто ударили палкой по голове. 2 года, — жестко повторила Сашка. «Уже ничего нельзя вернуть». Мама смотрела на нее, как сквозь мокрое стекло. Будто очертания Сашкиного лица колебались перед ней, оплывали и сглаживались. Из-под подошвы утюга поднимался теперь черный дым. Сашка с усилием отклеила утюг от доски. На голубой детской рубашечке осталась жженая отметина. «У тебя теперь новая жизнь». — безжалостно продолжала Сашка. — Новый муж, новый ребенок, новое счастье. И у меня тоже другая жизнь. Я не собираюсь уходить навсегда, но тебе не стоит ничего мне навязывать. Не пытайся выяснить, что там в Торпе. Там все в порядке. Можешь мне поверить. В комнате заплакал ребенок. Наверное, Сашка говорила слишком громко. Мама вздрогнула, но продолжала смотреть на Сашку. «Мне жаль, что так вышло», — сказала Сашка, глядя на прожженное пятно на рубашке. «Но обратного хода нет. Извини». «Девушка, Торп через 15 минут». «Да, спасибо, я не сплю». Она еще никогда не возвращалась в Торпу так рано летом. Ночь стояла душная, безветренная. Поезд уехал. Сашка 10 метров прошла по перрону и оказалась по колено в тумане. Просыпались птицы. Автобус пришел вовремя. Зеленели липы на улице Сакко и Ванцетти. Сашка втащила чемодан на 3-й этаж, отперла дверь своей квартиры, поставила чемодан у входа, набрала воды в фарфоровую чашку, полила вьюнок в цветочном ящике за окном. Легла на кровать, вытянулась. И поняла, что вернулась домой, что темная тень, кружившая над городом, растаяла, и она, Сашка, опять остается в единственном экземпляре. «Здравствуйте, третьекурсники!» 1 сентября в Торпе всегда солнечно. Третий раз группа А встречает новый учебный год, и третий раз за окнами первой аудитории вернувшееся лето, зеленые липы, темные тени на мостовой, жара и пыль. Портнов оставался верен себе. Мятая ковбойка, старые джинсы, прямые светлые волосы забраны в хвост. Очки, длинные и узкие, как лезвие, сконструированные так, чтобы удобно было смотреть поверх стекол. «Гольдман Юлия!» «Есть!» «Бочкова Анна!» «Есть!» Назвав фамилию, услышав ответ, Портнов делал крохотную паузу. Иногда ему хватало секунды, чтобы одарить студента многозначительным взглядом. Иногда взгляд затягивался на 3, даже на 4 секунды. «Бирюков Дмитрий!» «Здесь!» Где-то в актовом зале слушали Гаудамус перепуганные первокурсники. Общежитие, заново заселенное, пахло краской и свежей штукатуркой. «Ковтун Игорь!» «Есть!» «Коженников Константин!» «Есть!» Костя сидел рядом с женой. Гладко выбритый, аскетически тощий, немного сутулый. У Сашки ёкнуло сердце, когда он вошел в аудиторию. Они поздоровались, будто расстались вчера и больше не сказали друг другу ни слова. «Коротков Андрей!» «Есть!» «Мисковский Денис!» «Здесь!» — Денис улыбался. Эйфория, охватившая его после сданного стерху зачета, положила конец затянувшейся депрессии. Сашка отметила, что Денис загорел, что он сидит за столом, свободно раскинувшись, забросив ногу на ногу, и, судя по всему, ничего не боится. «Онищенко Лариса!» «Я!» «Павленко Елизавета!» «Есть!» В черной футболке и черных джинсах, без капли косметики на лице, Лиза была похожа на монохромную фотографию. Гладкие светлые волосы казались приклеенными к голове. «Монастырский дизайн», — сказал Портнов. «Не хватает клобука». Лиза ничего не ответила. «Самохина Александра!» «Я!» Они смотрели друг на друга 5 секунд. Портнов поверх очков, Сашка прямо. Портнов отвернулся первым. «Топорко Евгения!» «Есть!» Женя опять поправилась. Черты ее лица, как показалось Сашке, огрубели. Она водила карандашом по пустой тетрадной странице, будто не решаясь поднять глаза на преподавателя. «Очень хорошо!» Портнов откинулся на спинку стула. «Я всех вас поздравляю с началом 3-го года обучения. В этом семестре мы вплотную подступим к изучению речи как многоуровневой системы усилий, изменяющих мир, либо удерживающих его от перемен». Группа 3-го курса казалась садом камней. Никто не шевелился. Никто, кажется, даже не мигал. «Стартовый пистолет прозвучал. Известна дата переводного экзамена — 13 января. На экзамене каждый из вас получит возможность применить знания, полученные за 2,5 года, и продемонстрировать практические умения, выстроенные на этом фундаменте. В случае, если вы успешно справитесь с испытанием, а я уверен, что так оно и будет, вам предстоит радикальная смена способа существования. Вы получите возможность стать частью речи. Что, Павленко?» «Мы будем ее практически использовать. Пользоваться речью». «Нет». Портнов глядел на Лизу поверх очков. «Речь будет пользоваться вами. Есть еще вопросы?» Егор стоял перед щитом с расписанием. Скособочившись, прижав к груди правую руку, иногда покачиваясь, будто теряя равновесие, и в последний момент удерживая его снова. «Как дела?» — спросила Сашка без всякой задней мысли. Волосы Егора, выгорев на солнце, стали еще светлее. Глаза темно-карие, еще темнее и глубже. Он долго смотрел на Сашку, та уже потеряла надежду на ответ, но Егор разлепил губы. «Я был на практическом занятии. Вот только что». «Получилось?» «Ты была права», — сказал Егор. «Слушай, мне страшно». «Ерунда», — сказала Сашка. «Учись и ничего не бойся. Выучишься, сдашь экзамен, получишь диплом, сделаешься словом, может быть, даже фундаментальным понятием. Говорят, это почетно». «Я глагол», — сказал Егор. «Что?» «Мне сказали, Ирина Анатольевна, что я глагол в сослагательном наклонении. Я «если бы», понимаешь? «Да», — сказала Сашка. «Крутая у ваших методика. Наши преподаватели до последнего тянули, ничего не объясняли». «Но я ничего не понял», — сказал Егор. «Если бы я купил тогда лыжи, все было бы по-другому?» Сашка отступила на шаг. «Наверное, нет. Понимаешь?» И замолчала. Явилась толпа первокурсников, потрясенных первым занятием. Молча встали вокруг, не решаясь подступиться к щиту поближе, не решаясь обойти страшненького коллегу-второкурсника и старшую студентку, с виду обычную, но тем более пугающую. «Я тоже глагол», — сказала Сашка, — «но я в повелительном наклонении». «Наверное, у нас все равно бы...» И снова замолчала. Не хотелось продолжать разговор в круге перепуганных детей. И не было смысла его продолжать. Про кольцо, на которое ее подсадил Фарид Коженников в педагогических целях, она никогда не рассказывала никому, кроме Кости. «Эй, вам чего? Расписание переписать? Тогда давайте переписывайте, сейчас звонок на пару. Знаете, что будет, если опоздаете?» Зашуршали карандаши, зашептались девочки. Сашка взяла Егора за рукав и отвела в сторону. Они оказались в тени бронзового всадника, но Сашка не торопилась разжимать пальцы. «Понимаешь, Егорка, собственный опыт, он средство индивидуального пользования. Когда что-то понимаешь, знаешь наверняка, но не можешь объяснить другому человеку, у которого просто нет такого опыта. Очень неприятное чувство. Воображаю, как мучилась эта самая Кассандра». «Не понимаю», — сказал Егор. «Я туго соображаю после лета». «Это пройдет. Все пройдет, по большому счету. А где эта девочка Ира, у которой я занимала свитер?» «Провалила сессию». «Как?» «Провалила специальность. 3 раза пересдавала и не сдала. Где она сейчас, как ты думаешь?» «Там, где Захар», — глухо ответила Сашка. «Как это?» «Ты не помнишь?» «Егор, сам-то ты как? Как себя чувствуешь после всего? И что у вас за препод по ведению в практику? Нормальный?» «Ты говоришь, будто ты моя мать», — сказал Егор. Сашка грустно улыбнулась. «Это плохо?» «Это странно. Но если мы слова, у нас все равно не могло быть никаких отношений». Кроме грамматических, Сашка натянуто улыбнулась. Егор опустил глаза. «Прости меня. Когда я еще был человеком, я был неправ». «Все они передо мной виноваты, все признали свою вину, и я сижу теперь в их признаниях, как в шоколаде», — мрачно думала Сашка, валяясь на кровати у себя в комнате и пролистывая текстовой модуль. Она научилась проглядывать параграфы, скользить по верхам, не углубляясь в скрежещущий словесный хаос. Это не заменяло вдумчивого изучения, но пользу приносило несомненную. На параграфы не было наложено столь строгого ограничения, как на упражнения портного и пробы стерха. Сашке позволено было хоть весь учебник прочитать до конца, что она сейчас и проделывала со сдержанным удовольствием. Иногда в такие минуты ей виделся совсем рядом, над головой, красиво изогнутый фрагмент, укрывающий планету сферы. Серая, дымчатая, она кишела идеями и смыслами, образами, обрывками и целыми впечатлениями. Все было случайно, все было взаимосвязано. Казалось, только протяни руку, возьми свежий смысл, осознай, пойми, и все переменится, мир переменится тоже. «Отсюда черпают гении», — думала Сашка почти без зависти. «Сами не понимают, как, интуитивно. Руку протяни, вот она, идея». До первого в году занятия со стерхом оставалось 10 минут. Сашка захлопнула книжку, бросила в сумку, проверила, на месте ли ручка и карандаш. Со вздохом надела на шею розовый футляр с телефоном, заперла дверь, вышла на улицу, прошла 2 шага к институту и остановилась, будто влипнув ногами в булыжник. Мама шла по улице с Аккой и Ванцетти. Оглядывалась, всматривалась в номера домов. Сашке целую минуту хотелось верить, что это ошибка. В брусчатке идет похожая на маму, но совершенно чужая женщина. Два разнополюсных мира сошлись. Торпа, институт, Сашкино перерождение, слова и смыслы, мама, дом, прежняя человеческая жизнь. Они, прежде никогда не соприкасавшиеся, наложились теперь друг на друга, и у Сашки ломило виски при мысли, чем эта встреча может закончиться. Ее первым побуждением было бежать к маме через улицу, орать, ругаться, выкрикивать в лицо «Уезжай, уезжай отсюда!» Сашка сдержалась. Вторым побуждением было спрятаться. Нырнуть, как страус, головой в песок. Когда она одолела и этот соблазн, оказалось, что делать-то нечего. Сашка не знала, как поступить, а время до начала занятия сокращалось и сокращалось. Стерх будет ждать ее через 7 минут. Нет, уже через 6. Мама остановилась перед институтом. Группка первокурсниц о чем-то шептала, сблизив головы, то и дело оглядываясь на окна второго этажа. Маме нужно было задать вопрос, а кроме того, ей очень хотелось услышать, о чем говорят студентки. Сашка ее понимала. Иногда представление об институте можно составить, просто послушав случайную беседу. Мама переступила с ноги на ногу. Она чувствовала себя потерянной и глупой. Она долго решалась, прежде чем приехать в Торпу. Она сама не знала, что здесь увидит, и вот. Милый провинциальный городок, странный, но очень красивый. 4-этажное здание института на улице Сакко и Ванцетти. Девушки, по виду благополучные, явно чем-то обеспокоенные, но мало ли поводов для беспокойства у юных студенток в начале сентября. «Девочки, прошу прощения, вы здесь учитесь?» Группа рассыпалась. «Здесь», — настороженно ответила видная высокая девица в почти пляжном, очень открытом наряде. «Вы не знаете Самохину Сашу? Она на первом курсе?» «На третьем», — девчонки запереглядывались. «Мы никого с третьего пока не знаем. Почти никого. Мы же только первый курс». «Понятно. Извините». И мама решительно зашагала ко входу в институт. Взялась за ручку двери, скрылась внутри. Сашка бегом метнулась в переулок, вылетела во двор, кинулась к общежитию, только бы он был дома. Только бы... Забарабанила в дверь с цифрой 3. Именно эту двухместную комнату на первом этаже предоставили в прошлом семестре молодоженам Косте и Жене. «Войдите!» — послышался недовольный Женин голос. До начала занятия со стерхом оставалось 3 минуты. Болтался розовый телефон на шее. «Сашка?» — она обернулась. Костя шел по коридору, в руках у него дымились 2 кружки. «Выручай!» — сказала она без предисловий. «У меня практика в 12:05, и мама только что приехала». «Мама?» «Я ей запрещала. Без предупреждения. Ну что мне делать? Что, пойди к стерху, прошу тебя, а я пойду на твое время». Костя поставил чашки на пол, глянул на часы. «Мое время сразу после тебя. 12:55». И, не оборачиваясь, бегом кинулся к выходу. Открылась дверь комнаты, выглянула Женя в халате, кажется, сонная. Вытаращила глаза. «Самохина?» «Тот Костя чай заварил», — сказала Сашка, взглядом показывая на пол, и ретировалась. Мама стояла посреди вестибюля, недоверчиво смотрела на бронзового всадника под куполом. Купол озарялся, когда выходило солнце, и пригасал, когда набегала случайная полуденная туча. «Привет, ма!» Мама оглянулась, как ужаленная. «Сашкин?» Ей было неловко. Ей было неудобно перед Сашкой, и одновременно мама была очень рада ее видеть. «Кого ты тут ищешь?» «Тебя», — мамины щеки порозовели. «Что-то случилось?» «Да нет, просто». «Решила все-таки проверить, чему меня тут учат?» «Нет», — мама отвела глаза. «Просто захотелось тебя увидеть. Вот и все». «Тогда пойдем ко мне?» Студенты смотрели на них с удивлением. Сашка вывела маму из института и дальше, через улицу. Провела мимо львов, отперла нижнюю дверь светлым ключом, верхнюю темным. «Заходи». Мама огляделась. Крохотная, почти игрушечная квартирка, старинная конторка, вьюнок за окном. «Смотрю, ты неплохо устроилась. Располагайся». Сашка не без труда поддерживала небрежный и уверенный тон. «Отдохни с дороги. Как добралась?» «Доченька, ты понимаешь?» Мама запнулась. Сашка смотрела прямо, бесхитростно, даже не думая ей помогать. «Мы друг другу наговорили? Столько... Я знаю, тебе не хотелось, чтобы я приезжала, но я просто не могу жить с вот этим всем, что мы друг другу сказали». Сашка растянула губы. «Ма, это же просто слова. Чего они стоят? Ля-ля-ля, бла-бла-бла. Сказали, бросили, забыли. Извини, мне надо идти на занятия. Здесь чайник, чай, печенье, кефир. Дождись меня, ладно?» Мама провожала ее взглядом. Сашка только теперь заметила, какие у нее воспаленные, тревожные, затравленные глаза. Она взбежала на крыльцо института, рысью поднялась на четвертый этаж и выше на чердак. Остановилась перед круглым пыльным окошком и задумалась. Чем грозит приезд мамы? Да, в общем-то, ничем, наверное. Сашка не нарушила ни одного правила, установленного Коженниковым. Разве что занятие со стерхом. Стерх всегда сам составляет расписание и очень болезненно относится к своеволию студентов. Но у него нет обыкновения подавать докладную чуть что. В конце концов, Сашка объяснит ему ситуацию. Это же форс-мажор. Она правильно сделала, что увела маму из института. Но, теоретически говоря, что мама может там увидеть? Что такого компрометирующего? Хромых убогих второкурсников? Но разве инвалиды лишены права на высшее образование? Институт окружен толстым слоем информационной ваты. За 2 года Сашка отлично в этом убедилась. Защитное покрытие глубокого быта, осязаемой провинциальной обыкновенности. Случайный свидетель ничего не заметит. Вон Костина мама приезжала на свадьбу и не увидела ничего необычного. Однокурсники, лекции, сессии, любовь, свадьба. Трудно выбить комнату у коменданта, полосатые матрасы в общаге, студенческая столовая. Такая же информационная пустота постепенно, сгущаясь с каждым годом, обволакивала каждого, кто попадал сюда надолго. Просто обыкновенно, провинциально, учится в торпе. И никому нет до него дела. Разве мало на свете чьих-то знакомых родственников, которые есть, но их нет? Которые годами не пишут и не звонят, и это никого не трогает, ведь они есть где-то там. Сашка прерывисто вздохнула. Мама приехала. Это нетипично. Никто не ждал такого поворота событий. Страшного-то, конечно, нет ничего. Но мама должна сегодня же вечером вернуться домой. Шло время. Костя сидел в 14-й аудитории у стерха. Хоть бы у него нормально прошло занятие. Первое занятие в году. Он сорвался, не спрашивая ни о чем, просто сорвался и побежал, чтобы подстраховать Сашку. А мама? Сашка сжала в ладони розовый футляр телефона. Из круглого окна была видна улица. Если бы мама вздумала выйти тайком из Сашкиного жилища и явиться с инспекцией в институт, Сашка увидела бы. За минуту до своего бывшего Костиного времени она спустилась к двери в аудиторию. Вышел Костя. Сашка впилась взглядом в его лицо, пытаясь определить, нормально, хорошо, обошлось. Костя улыбался. «Окей». «Спасибо», — горячо прошептала Сашка и, придерживая на груди футляр с телефоном, вошла в аудиторию. «Добрый день, Николай Валерьевич. Извините, что я переставила время. Это я виновата. Тут такое дело...» «Тихо, тихо, Сашенька. Зачем столько темперамента? Ничего страшного. Мы хорошо позанимались с Костей. Больше так не делайте. Что случилось?» Сашка села за стол, сплела пальцы. «Мама приехала в торпу». Стерх поднял брови. Треугольное лицо его оставалось невозмутимым, но Сашка сразу почувствовала, что новость произвела на него куда большее впечатление, чем даже Сашка рассчитывала. «Она сегодня уедет», — сказала она очень быстро. «Я ее провожу». «А почему? Вы не знаете?» «Мы поругались летом перед моим отъездом. Она... Ну, я ее переубедила, кажется, но она очень хотела, чтобы я бросила, перевелась Сашка опустила глаза. «А зачем конкретно она приехала? Не говорила?» «Хочет удостовериться, что меня не втянули в тоталитарную секту», — после паузы призналась Сашка. «Это странно», — задумчиво сказал Стерх. «У вас очень близкие отношения?» «Да. То есть нет. То есть у нас всякие отношения были. Она вышла замуж, родила ребенка». «Знаю, знаю. Сашенька, не надо беспокоиться и не надо ее обижать. Можете познакомить ее с Олегом Борисовичем, со мной, с другими преподавателями. Пусть пройдется по институту. Но чем скорее она вернется домой, тем будет лучше для нее и для вас». «Ага», — сказала Сашка. «Николай Валерьевич, у меня к вам еще один вопрос». «Да?» «Что такое глагол в сослагательном наклонении?» «Вы имеете в виду юношу по имени Егор Дорофеев?» Сашка выпрямилась. «Да». Стерх, раздумывая, коснулся острого подбородка. «Довольно редкая специализация. Все глаголы исключительно ценны, но сослагательное наклонение имеет свою специфику. В речи это проектные конструкции, открывающие веер возможностей. Вы, насколько я понимаю, расстались с Егором?» Сашка нахмурилась. «Это важно?» Стерх потянулся, разминая сложные крылья. «Думаете, это не мое дело?» «Как скажете. Давайте-ка вспомним пошаговые внутренние трансформации». «Да, мы расстались», — сказала Сашка сквозь зубы. «И больше нас ничто не связывает». «Вы нервничаете», — Стерх вздохнул. «Вас беспокоит ситуация с мамой». «Ладно, давайте договорим. Глаголы в сослагательном наклонении очень уязвимы. Это их неопределенность, иногда на пути формирования. Такой человек, особенно молодой, может стать тенью другого глагола. Глагола в повелительном наклонении. Повелитель оставляет отпечатки, сослагатель принимает их, как штамп и сургуч, как форма и воск, как две цепочки ДНК. Таким образом, сослагатель живет и поступает так, как этого хотел бы, сознательно или бессознательно, повелитель». Сашка разинул рот. «Я сказал, это возможно. Я не сказал, так бывает обязательно. Но факт налицо. Мальчик полюбил вас, когда вам это было нужно, и бросил, когда это понадобилось вам». «Я не хотела, чтобы он меня бросил. Наоборот, мне было важно, что он был со мной, потому что в тот момент...» «Прекрасно понимаю, вы не хотели. Но вам надо было, чтобы он вас бросил. Вам было необходимо остаться в одиночестве». Сашка долго молчала. И Стерх молчал, не торопил ее. Просматривал журнал, потирал подбородок. Еще год назад Сашка, возможно, сломалась бы от такой новости. Постаралась не поверить, пала в отчаяние. Теперь она поймала себя на поразительном спокойствии. Как будто все, о чем говорил Стерх, она знала заранее или предчувствовала. «Николай Валерьевич, вы уверены, что я влияла на Егора?» «Не уверен». Стерх посмотрел ей прямо в глаза. «Но исключить такой возможности не могу». «Это как-то скажется на его судьбе?» «Он давно вышел из-под вашего влияния. Я говорил с их преподавателем введения в практику. Она со мной советовалась. Это талантливый, но очень сложный студент. К сожалению, не слишком прилежный. Ему нужно больше учиться. Он многое пропустил на первом курсе». «Он будет учиться», — твердо сказала Сашка. «Я с ним поговорю». Мама сидела за столом, в полоборота к окну, на том самом месте, где любила проводить время Сашка. Ее лицо картонным силуэтом выделялось на фоне розоватого закатного света. Сашка остановилась. Ей на секунду показалось, что мама — восковая скульптура из музея, замершая перед окном, что у нее даже глаза не блестят. «Ма?» — мама повернула голову. «Здесь так красиво. Мостовая, эти дома, фонари такие. Художественные. Ты позанималась?» «Да». «А что ты делала?» «Ну, что обычно делают студенты? Книжки, конспекты. Давай спустимся в кафе и пообедаем. Мне не хочется есть. Я выпила чаю, чашку помыла. Ты молодец, все так аккуратно. Хорошая квартира, — мама говорила, глядя на Сашку и мимо. Ты звонила домой? Да, все в порядке, но Вале трудно, конечно. У него проблемы на работе, он много пропускает. Отпуск не ко времени, и у меня душа не на месте. Сашка решилась. Возвращайся сегодня. Я провожу тебя. Саня, ты ведь приехала, чтобы увидеть, как я живу и учусь? Теперь ты видишь, хорошо живу. Учусь нормально. Или ты хочешь устроить полную инспекцию? Саня, у мамы дрогнул голос. Не надо нам больше ругаться, твердо сказала Сашка. Забудь все, что я говорила. Это ерунда, это слова. Тебе надо ехать сегодня, иначе мало ли что может случиться, пока они там одни. Мама прерывисто вздохнула. Не давая ей вставить ни слова, Сашка подняла с пола спортивную сумку. Идем. Пока доберемся до вокзала, пока возьмем билеты, пока поужинаем в кафе. Мама печально, но твердо покачала головой. «Саня, я решила. Ты уедешь вместе со мной?» Сашка выронила сумку. «Знаешь, я здесь учусь. У меня завтра пары». «Кого ты хочешь обмануть?» — спросила мама тихо. «Какие-то бесконечные, очень трудные занятия, дополнительные, летом, для того, чтобы преподавать философию в ПТУ?» Сашка растерялась. Она слишком верила в информационный туман вокруг института и всего, что с ним связано. Спокойная мамина логика оставила ее безоружной посреди ровного поля. «Сашка, я перед тобой виновата, но ты моя дочь. Я не оставлю тебя здесь. Я не знаю, что здесь происходит, но чувствую неладное. И я не желаю, чтобы ты имела какое-то отношение к городу Торпе. Если надо, я найду адвоката или врача. Или, в конце концов, я продам квартиру, сниму все деньги со счета, но если тебя втравили в беду, я тебя вытащу!» Грянул розовый телефон у Сашки на шее. Она впервые слышала его звонок. «Жили у бабуси два веселых гуся». Громко, резко, пронзительно. Мама замолчала, недоуменно посмотрела на Сашку. «Ну, ответь, что с тобой?» «Все уже случилось. Все случилось». Придерживаясь рукой за угол конторки, Сашка поднесла телефон к уху. «Алло?» «Саша! Саша, это Валентин!» В кричащем голосе был ужас. «Мама, там? У тебя? Я не могу ей дозвониться!» «Здесь?» — сказала Сашка, вернее, попыталась сказать. «Алло, ты слышишь?» «Да, она здесь». «Дай ей трубку!» Мертвыми пальцами Сашка сняла с шеи розовый шнурок, отдала трубку маме. «Алло, Валя, у меня разрядился. Что?» «Что?» Сашка вцепилась двумя руками в конторку. «Их было 9. Одну я съела еще вчера. Да, господи, как ты мог? 9 сосчитай! Должно быть 9 таблеток!» Мама задохнулась. Ее лицо стало белым в свете заката за окном. Сашка зажмурилась. 9? Выдохнула мама. «Ты сосчитал? 9? Точно?» «Да, я ее приняла, совершенно точно. Их было 9. Ты уверен?» «О, господи!» Мама перевела дыхание. Глубокий вдох-выдох. И еще Валентин что-то говорил в трубке, быстро захлебываясь. «Успокойся», — сказала мама наконец. «Я сейчас выезжаю. Успокойся, с ним все обошлось. Скоро и так и объяснишь. Нам урок обоим. Это я ее оставила. Не думала, что он дотянется до полки. Ну, все обошлось. Все. Жди. Я буду утром. Я тебя люблю». Розовый телефон упал на кровать. Мама села рядом и обмякла, как весенний сугроб. Малой добрался до коробки со снотворным. Они такие яркие, знаешь, таблетки. И стал их выковыривать одна за другой. И в рот потащил, но тут Валя заметил. Он не знал, сколько их было, сразу вызвал скорую. Но малой не успел. Просто не успел. Счастье. Я уезжаю, Саша, прямо сейчас».